Вдруг тот дрогнет и выдаст все. Молчал он и о своей жене Мехрениссо и других родственниках, у которых также хранились немалые ценности. Наконец Каримов придумал хитроумную комбинацию, решив пожертвовать частью богатств, чтобы сохранить основные капиталы. Не добившись свидания с родственниками, которым можно было передать незаметно записку или шепнуть, как действовать, Каримов решил написать им письмо и нелегально переправить его на волю. Он уже вполне освоился с тюремными порядками и посчитал, что затея осуществима. Месяца не прошло. Не успели еще высохнуть чернила на письме к Черненко с изъявлениями любви и преданности решениям партийных пленумов, как 15 октября появилось написанное на 4 страницах послание. Оно вместе с начерченной схемой предназначалось жене, сыну и дочери. Каждый из них получил подробные инструкции. Сын Бахадир и дочь Лола должны были поехать к Улол-Бобо, 1820 штук колец, 30 штук сережек, 20 штук цепочек, 10 штук браслетов отберите, сорвите ярлыки. Сложите в мешочек или сахарный мешок и положите сверху 46 тысяч рублей денег по 25, 50, 100. Заверните их в белую тряпку. Плотно заверните все, пусть вас не смущает вес. Мешок обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую повезет Бахадир. Сделайте все пакетом, можете 5-10 раз обмотать пленкой. Сверху свяжите в двух местах проволокой и закопайте в том месте, которое я укажу. Бахадир пусть посмотрит то место, где будет закапывать. Вы ночью в своем доме все подготовьте. Затем, когда все уснут, пойдите и закопайте. Закопайте там, где я указал на схеме. Я вам объясню. В саду моего отца в гараже прямо в правом углу выкопайте яму 70-80 сантиметров. Хорошо утопчите, посыпьте сверху саманом, сверху положите 3 полена дров. Я узнаю по этому признаку, скажу, что сам закопал. В скором времени приеду со следователями, выкопаю и сдам государству. Без этого для меня нет жизни. Если вы это не сделаете, я буду вынужден сдать все, отобрав у вас. Поэтому вы без страха делаете это дело. Прежде чем меня вести туда, спросит, в чем я их и как закопал. Чтобы мои слова и ваши действия не расходились, делайте так, как я сказал. Каримов в письме напоминал родственникам, чтобы те обратились к уважаемым людям, которые выхлоптали бы у высших партийных сановников помилование ему и прощение. В числе лиц, с которым следует обратиться этим уважаемым людям, Каримов назвал Горбачева. Но произошла осечка. Прежде чем письмо Каримова попало по назначению, оно побывало в руках следствия. Чтобы избежать утечки информации, написанное по-узбекски перехваченное письмо переводили на русский сотрудники КГБ. Любопытная деталь. Когда мы получили отпечатанный текст перевода, то указанные в письме фамилии Горбачева и других высокопоставленных лиц были опущены. В этой части текст выглядел так. «Пусть отправит в ЦК КПСС товарищу такому-то просьбу с описанием моих заслуг, потому что товарищ такой-то занимается сельским хозяйством, и меня он хорошо знает». Предусмотрел Каримов и обратную связь. После выполнения его указаний родственники должны были послать ему в продуктовой передаче 2 граната. Было решено дать возможность родственникам Каримова получить письмо от главы семьи. Оперативники брали на себя обязательство проследить за его прохождением, последующими действиями родственников Каримова и других хранителей его капиталов. Мы не без оснований и рассчитывали получить таким образом немало дополнительной информации, которая позволила бы более обстоятельно подготовиться к началу операции по изъятию ценностей.